«Профессор Аулин, вы всех собрали именно сейчас, чтобы мы могли заняться дополнительным проектом уже на каникулах», дисциплинированно подняв руку, поинтересовалась сидящая рядом с Галахадом Офелия. «В том числе, я слышала, в этом году многие решили покинуть школу даже ради пары свободных дней, однако уверена, что и они вполне успеют уложиться в назначенные сроки. Неделя перед пасхальными каникулами обычно не воспринималась школьниками как нечто особенное. Не было ни приближающихся экзаменов, ни перспективы долгого отдыха от учебы, что на кого-то действовало расслабляюще, других же наоборот, заставляло собраться перед последним рывком к свободе. А сейчас тем, кто собирался воспользоваться этой возможностью, предстояло в пятницу покинуть школу и уже во вторник вернуться обратно. Неудивительно, что многие предпочитают вовсе не утруждать себя, тем более, когда угроза со стороны чистокровных террористов никуда так и не исчезла. Если бы не свадьба профессора Блэка, посетить которую многие были приглашены, в этом году поезд тоже мог бы весной отправиться в Лондон почти пустым. «Но давайте перейдем к делу», – произнесла Аллин, медленно оглядывая собравшихся. Ходили упорные слухи, что Элеонора придерживается такой манеры специально, зная, что многих среди младших курсов нервируют и пугают ее красные глаза. Второй курс, Веридиан и Томпсон, думаю, вы можете на двоих взять одну тему. К примеру, она слегка улыбнулась, показав клыки, угроза раскрытия статута 1749 года со стороны вампиров. Сравните взгляд на эти события со стороны волшебного сообщества и со стороны маглов. Дальше. Много времени распределение заданий не заняло, как и на лекциях. Аллин уделяла основное внимание событиям 18 и 19 века, адаптации волшебников к жизни вдали от обычных людей и редким контактам и пересечением политики волшебников и маглов за это время. По-своему интересный взгляд на дисциплину, по крайней мере с точки зрения Кайнетта, ее уроки лучше помогали понять нынешнее состояние магической Британии, вызванное почти полной многовековой изоляцией. «И последним у нас будет Мерфи», отметила Элеонора. Красные слегка светящиеся в полумраке кабинета глаза остановились на ученике Ривенкла. «Да, профессор», — как можно спокойнее уточнил Кайнет. Просто по привычке он не исключал нападения с ее стороны даже в такой ситуации, но старался этого никак не демонстрировать окружающим. Вампиры никогда не являлись самыми психически стабильными существами, жажда крови могла в любой момент заставить их забыть про логику и любые нормы поведения. Во всяком случае, он привык считать именно так, и весь предыдущий опыт общения с кровососами в этом мире его не разубеждал. «Наверное, вам стоит взять чуть более современную тему. Я слышала, вы собираетесь в этом году сдавать экзамены и в обычной школе тоже?» «Это так», — согласился маг. Он не стал спрашивать, зачем вампиру интересоваться подобными незначительными деталями жизни одного из своих студентов. «Тогда легко справитесь с поставленной задачей», — уверенно заявила Аллин. Затем заглянула в лежащий на столе лист пергамента и озвучила тему. «Великая война. Краткая предыстория, основные события, точка зрения центральных держав и тройственной Антанты, сопровождавшие ее события в магическом мире и ближайшие последствия в истории Британии. Вас это устроит?» «Вполне, мэм». Судя по нескольким возгласам вокруг, остальные не были с ним согласны. Формулировка задания больше подходила не для школьного эссе, а для монографии в несколько томов, и даже при самом поверхностном подходе к проблеме сначала потребует изучить большой массив информации из источников как волшебников, так и маглов. Но Джеймс вел себя так, словно не услышал ничего необычного, и подобные условия не выходят за рамки всего разумного. Похвальное усердие. «Интересный вы волшебник, мистер Мерфи», — заметила Аллин с непонятной интонацией. «Уверена, в данной работе вы сможете продемонстрировать свои взгляды на этот вопрос». «Я постараюсь, профессор», — скромно ответил он, глядя мимо нее. «Прекрасно, тогда вы все можете быть свободны». По пути к Кайнетту оставалось лишь гадать, чем он привлек ее внимание. Может, Элеонора могла чувствовать его отношение, он еще не настолько сошел с ума, чтобы хоть на секунду потерять бдительность в присутствии 300-летнего вампира, постоянно ожидал с ее стороны угрозы, и эта подозрительность могла оказаться замеченной. Либо Мерфи слишком не вписывается в привычную ей схему маглорожденных, полукровок и чистокровных, раз вызвал лишний интерес, в любом из этих случаев она вряд ли стала бы тестировать непонятного ученика с помощью дополнительных заданий по своей дисциплине. Что она бы так могла понять, его отношение к маглам и волшебникам почти столетней давности. «Жестко она с тобой», — сочувственно произнес Карл Томпсон, маглорожденный однокурсник Офелии. «Это же завал на пару месяцев. Ты на урок истории с крестом и связкой чеснока, что ли, пришел, Мерфи? Или с чего вдруг такая любовь?» «Профессор в своем праве», — возразил маг. «Если она ставит такую задачу, значит, считает, что я способен с ней справиться. Про Снейпа ты то же самое сказал бы?» «Да», — вместо него ответила Лавгуд. «Он так и говорит. Джим, наверное, единственный человек в школе, который считает, что учитель зельеварения на самом деле хочет нам помочь и чему-то научить своим способом. Что лучше, невыносимый гений или любезная посредственность?» Задал Кайнет риторический вопрос. «По-моему, ответ очевиден». На ходу он бросил взгляд на левое плечо ведьмы. Там цеплялась за ткань школьной мантии зеленая шестилапая ящерица с длинным хвостом, которой не было еще на выходе из кабинета Аллин. На самом деле, этого существа еще пару минут назад вовсе не существовало в реальности. Поддавшись на уговоры Гринджер, маг неделю назад сменил подход к тренировкам Луны, и теперь вместо того, чтобы как можно дольше поддерживать свои проекции в материальной форме, она переключилась на воплощение все новых и новых существ и предметов. Теперь между делом, не отвлекаясь от домашнего задания или от разговора, она уже привычным усилием создавала что-нибудь странное, потом без дополнительной поддержки энергии позволяла исчезнуть или развеивала сама, и после призывала в реальный мир что-то еще. Идея была не только в том, чтобы довести процесс до автоматизма, но также в отсутствии ясно оформленного приказа, в снятии ограничений, которые накладывает рациональная часть сознания, даже у Лавгуд. Она все сильнее рассчитывала на свое начало, вместо обычных заклинаний, а столь фундаментальная для каждого человека вещь, как одно из определяющих свойств души, при правильном применении могла обходить и некоторые законы магии. Говорят, профессор Слакхорн на уроках мог сочетать и талант, и манеры, тихо заметил Эшвуд. Маг уже хотел ответить, но его внимание ненадолго отвлекла перепалка дальше по коридору. Пара первокурсников с Гриффиндора и Слизерина что-то выясняли на повышенных тонах и были уже готовы перейти либо на палочки, либо на кулаки. Совершенно обычная картина, несмотря на все запреты и угрозы отработок. «Думаешь, что ты тоже можешь называть себя волшебником?» Слизеринец все-таки потянулся за волшебной палочкой. «Ага, тупого фанатика тупого сам знаешь кого я забыл спросить». Второй первогодка не остался в долгу. «Слакхорн лучше подойдет для младших курсов», — произнес Кайнет, тут же забыв о детской ссоре. «Он не ставит достаточно сложных задач, а они необходимы, чтобы постепенно раскрывать свой потенциал. Мне кажется, Джим, с тобой согласились бы очень немногие», — возразила Лавгуд. Она бросила печальный взгляд на продолжающих обмениваться любезностями первокурсников, но ничего им не сказала. Вновь посмотрела на Мерфи. «Твое представление о сложных и простых задачах достаточно особенное, чтобы его мало кто разделял». Луна уже по привычке простым движением ладони заставила ящерицу на плече рассыпаться искрами. Сделала еще один жест, слегка поморщившись от необходимого усилия и напряжения в магических цепях ради новой материализации. В этот раз в воздухе возникло нечто темное и более крупное. С влажным звуком бесформенная масса упала на каменный пол. Маг даже сбился с шага, разглядев шевелящуюся мешанину из костяных шипов, зубов и темных тонких щупалец. Эта тварь всем своим видом остро напомнила ему творение одного безумного барона. Существо на мгновение сжалось в клубок, а затем стремительно бросилось вперед, по полу, стене и затем по потолку, с мерзким скрежетом цепляясь за любую опору и резко набирая скорость. Не оставалось сомнений, что его целью были первокурсники, до которых оставалось всего с десяток шагов. «Что?» – изумленно воскликнула Лавгуд, провожая взглядом метнувшийся через коридор темный силуэт. Не теряя времени, Кайнет взмахнул левой рукой. Монстр с огромной скоростью отскочил на стену, пропуская лезвие ветра мимо, затем вновь прыгнул на потолок и оттуда начал падать на пару растерявшихся волшебников, в полете вскидывая для удара щупальца. «Иммобилюс». Маг успел навести мистический знак, синяя вспышка почти остановила все движение в радиусе дюжины футов. Первогодки замерли, не в силах пошевелиться, им оставалось только с недоверием и подступающим страхом смотреть, как странная тварь очень медленно движется в их сторону. «Эваниска», Эшвуд навел свою палочку на тварь и произнес арию дематериализации. Проекция дернулась, вздрогнула как от удара, но растворяться в воздухе не спешила. А стен Тумы Ваниска. Кайнет сделал более широкий жест, чтобы собрать больше внешней энергии и вложить в чары больше собственных сил. Словно бы неохотно, но монстр все-таки исчез во вспышке холодного магического пламени. Затем маг перевел взгляд со все еще парализованных чарами детей на свою группу. Удивленный, но старающийся держаться настороженно Галахад, испуганная Офелия, остальные в основном растеряны и не понимают, что сейчас произошло. Только Луна была смертельно бледной, она застыла на месте, прижав ладонь к губам и с ужасом глядя на пустое место, где только что висело в воздухе ее творение. «Ты потеряла контроль?» – спросил Кайнет ровным тоном. «Нет, нет, у меня и в мыслях не было. Я не собиралась, не хотела, не должна была», – проговорила она торопливо, почти неразборчиво. Резко помотала головой и повысила голос. Даже не думала причинить им вред. Они же ни в чем не виноваты. Все произошло само собой. «И что же именно тут произошло?» – уточнил знакомый голос. Появившийся из-за угла с ней поглядел место происшествия, задержав взгляд на первогодках. Пауза затянулась, но отвечать ему никто не спешил. Безнадежно вздохнув, декан махнул палочкой и произнес «Финита инкантатим», остановив взгляд на первокурсниках, все еще сжимающих свои палочки в руках, он медленно сказал «Кажется, я задал вопрос, что здесь произошло, тут это короче они», пробормотали оба первокурсника почти синхронно, одновременно пытаясь спрятать свое оружие за спину и указать в сторону старшекурсников. «Мне все ясно», – заключил старший волшебник, окинув взглядом замерших студентов. «20 баллов с Гриффиндора, 40 баллов с Ривенкла, и я даже не хочу утруждать себя деталями. Вы», – он указал палочкой на Мерфи и Лавгуд, затем сделал жест в сторону на неудачливых дуэлянтов, «отведете их в больничное крыло. Если у вас так прекрасно получается нарушать дисциплину, со столь простой задачей уж точно сумеете совладать. Позже я все проверю. А теперь...» Прочь с глаз моих, вопреки своим словам, декан развернулся на месте, взмахнув полами мантии, и первым удалился по коридору. «Я не понимаю», в который уже раз механически повторила Лавгуд одно и то же, пока они сопровождали слегка отошедших от шока детей на первый этаж. «Не понимаю, этого просто не должно было случиться, не могло. Если что-то произошло, значит, на то были причины, те или иные», заключил Кайнет, бросив на нее короткий взгляд. Выглядела пятикурсница неважно, здоровый цвет к лицу пока так и не вернулся, и в принципе ей бы и самой не помешало бы сегодня остаться в лазарете. Шок от того, что почему-то едва не случилось по ее вине, оказался слишком мощным, чтобы она могла быстро прийти в себя, и нам предстоит в них разобраться. А до того, полагаю, тебе стоит сделать паузу в обычных тренировках. Сделать паузу, и только... Почти всегда спокойная и меланхоличная ведьма сейчас была на грани паники, но кое-как старалась держаться перед первогодками. Из-за меня они чуть было не... Любой эффект можно поставить себе на службу, даже самый непредсказуемый. Если разобраться, что его вызвало и как это повторить, ответил маг без каких-либо эмоций. Произошедший инцидент вызвал в нем в первую очередь исследовательское любопытство. Это обычно и называется наукой. Какой потенциал? Задумчиво произнес Кайнет, со стороны оглядывая десятки волшебников и ведьм, собравшихся в саду. «Тратится впустую», — негромко закончила за него фразу Эмбер. «Приятно, когда рядом есть понимающие люди», — ответил он, взглянув на стоящую под тем же деревом Аманду, по поводу торжества одетую в старомодное темно-фиолетовое платье. Что касается ее слов, вряд ли ведьма разделяла его точку зрения, но, по крайней мере, уже научилась ее легко угадывать. Двойная свадьба в поместье Блэков была в самом разгаре. Все участники торжества не отличались таким уж большим кругом знакомств или многочисленной родней, но по нескольку гостей с каждой стороны, плюс родственники и друзья друзей, все это в четырехкратном размере. Толпа получилась довольно внушительная по меркам волшебного мира. Благо особняк и приведенный в приличный вид сад вокруг него, уже постепенно начавший расцветать к концу марта, могли бы вместить куда больше людей и не совсем людей. Присутствовали отец Люпина, родители Тонкс, семейство Ишвуд в полном составе, разве что еще одна кузина Сириуса, она же жена нынешнего министра магии, так и не появилась. От школы прибыли Слакхорн, Грюм и МакГонагалл, но маг подозревал, что причина присутствия двух из них здесь та же, что и у нескольких бывших однокурсников и нынешних коллег Нимфадоры по Аврарату, так удачно отпущенных начальством на это торжество. И это в первую очередь обеспечение безопасности. Свадьба главы семьи Блэк и крестного отца героя Британии, а также дочери предательницы крови из той же некогда чистокровной фамилии, все это выглядело как весомый повод для пожирателей покинуть свои убежища и устроить тут бойню в назидание всем остальным. Пока что все проходило исключительно мирно и даже ни одной драки никто еще не затеял, но определенная часть гостей сохраняла постоянную бдительность, ожидая угрозы и извне, и изнутри. Это же обстоятельство было основной причиной, почему над новым убежищем в Глазго неделями работали только школьники. Двум бывшим мародерам хватало проблемы с подготовкой поместья к визиту десятков волшебников и ведьмы, что важнее, к потенциальному сражению с крупными силами противника, если Редду все-таки решится устроить показательную акцию. Потому требовалось изучить все списки гостей, перепроверить и еще сильнее укрепить магическую защиту периметра, обновить различные сигнальные и маскирующие барьеры, что в свою очередь вело к необходимости организовать пункты для пропуска внутрь сквозь все уровни обороны и потому, практически лично встречать каждого визитера после аппарации или перемещения порталом. Стоило надеяться, что гости примут во внимание сложную ситуацию и проявят понимание, однако объем задач перед старшим поколением все равно стоял внушительный, тем более что все они имели и обычную работу, которую нельзя бросить. Мак не стал бы исключать, что трое из новобрачных, то есть все, кроме Гвендолин, сохраняют бодрый вид сейчас только благодаря заранее принятым зельям и наложенным на себя чарам. Как и запланировано, подростков вокруг тоже было немало. Друзья и однокурсники Поттера с одной стороны, друзья и однокурсники Галахада и Клэр, с другой. В итоге примерно треть их клуба покинула на пасхальные каникулы школу, чтобы в последнее воскресенье марта собраться здесь, так что ни Мерфи, ни Эмбер никакого лишнего внимания не привлекали. Для некоторых участников, вроде Лонгботтома и Крауч, не имевших на сегодня никаких задач кроме самого присутствия в этом месте, эта свадьба еще и стала своего рода отдыхом от постоянных вылазок за пределы школы и довольно сложной работы, требующей постоянного расхода магической энергии без возможности пользоваться давно привычной палочкой. А тут о мерах безопасности заботились другие. Не думала, что когда-нибудь увижу на полном серьезе обручение по старым традициям, поделилась мнением Гринджер, медленно приближаясь к их тихому углу в глубине сада вместе с Тейлор и Лавгуд. В обычной Англии такое еще лет за 100 до статута уже было не в ходу. Сомневаюсь, что они нашли бы даже священника Скриба, не говоря о волшебнике, усмехнувшись, отозвался Кайнет. А гражданскую регистрацию пришлось бы проводить с помощью Империя и Обливейта, либо по фальшивым документам. А родители Гарри венчались в обычной церкви. Его мама была маглорожденной, напомнила Луна тихо. Сначала она вовсе не хотела здесь появляться, считая себя опасной для окружающих после недавнего происшествия. Однако за несколько дней Кайнет вместе с ней все-таки смог разобраться в случившемся и убедиться, что это и в самом деле было всего лишь неудачное стечение обстоятельств, которого можно избежать в будущем, и которое в принципе может принести реальную пользу, если применить его с умом. Но так как ответить на приглашение Поттера она решила буквально в последний день, Лавгуд сегодня была одета так же, как на балу полтора месяца назад, что кто-то из школьниц мог бы счесть поводом для насмешек. Мои родители тоже венчались, я видела фотографии и колдографии. Ну, а среди волшебников больше в ходу старые правила. Когда еще до статута британский король повелел, что для брака обязательно нужен священник, его в народе мало кто послушал, а у нас тем более. Так с тех пор у волшебников все и идет. На самом деле Кайнет тоже никогда не видел настолько старомодный ритуал, хотя ему в свое время довелось посетить не так уж мало свадеб своих коллег и конкурентов из ассоциаций. В конце концов, это тоже светское мероприятие, где собираются имеющие вес люди и между делом обсуждают важные вопросы, где семьи магов демонстрируют свое богатство и власть, выводят в свет наследников и организуют альянсы. Однако маги, живущие вдали от обычного мира, предпочитают не утруждать себя ритуалами, часто и вовсе достаточно договора о браке детей между главами двух семей. Те же, кто не чужд ни магическому высшему свету, предпочитают самые обычные традиции и обряды своей страны, даже если в часовой башне найти верующего или хотя бы изредка посещающего церковь человека весьма непросто. Если речь не идет о визитах ради деловых переговоров с ассамблеей, похоронным агентством и иными не слишком известными группами внутри церкви, разумеется, но это несколько иное. Однако волшебники тут не могли не пойти своим путем, точнее тщательно сохранить ритуал, который был в ходу веков пять назад. Никаких подходов к алтарю и долгих речей, будущие муж и жена просто берутся за руки и произносят короткие клятвы, после чего следует обмен подарками, даже не кольцами, здесь в ход шли две половины разрезанного надвое золотого галеона, что наверняка несет какой-то символический смысл, скрытый от непосвященных. В данном случае эти четверо ухитрились даже настолько простой ритуал провести довольно сомнительным способом, когда сначала Сириус и Гвендолин официально выступили свидетелями для второй пары, а потом наоборот. «А ты бы какой вариант выбрал, Джеймс?» – вдруг поинтересовалась Грейнджер. «Наверное, самый рациональный», – предположила Тейлор. «Вы слушали официальную речь от чиновника, поставили подписи на документы и ушли». «Ну почему же?» – слегка усмехнувшись, – возразил Мак. «Если девушка хочет отпраздновать такой день, то я готов устроить для нее церемонию по всем правилам. По христианскому обряду, по кельтскому, по простонародному, как будет угодно. Ты не похож на слишком верующего человека, Мерфи», — заметила Карин. «Да и странно бы подобного ждать от чистокровного. А что это меняет? Свадьба — всего лишь ритуал, смесь из христианских и языческих традиций и обрядов, кое-как сведенных вместе за много веков. Любая мистическая сила, которая когда-то стояла за ними, давно уже утрачена, а символы и условности копируют, давно не понимая их первоначального смысла». Мак прикрыл глаза, вспоминая виденную чужими глазами свадьбу Финна Маккула и Грайни. На заре новой эры, когда эпоха богов закончилась еще не так давно, ритуалы, клятвы, гейсы имели куда больше значения даже в таких обыденных вещах и к ним относились куда серьезнее, сохраняя память о магии прошлых поколений. Религия тут уже давно не играет никакой роли, но даже в таких мелочах противопоставлять себя обычным людям и делать абсолютно все по-своему, зачем? «Потому что это наши традиции», — предположила Лавгуд. «У обычных людей, свои, у нас, свои. И ты совсем не хочешь белое платье, красивую церемонию в церкви, обмен кольцами», — поинтересовалась Эмбер, демонстрируя неожиданную осведомленность в предмете беседы. «Я этого не говорила», — не слишком прислушиваясь к их спору, Кайнетг даже с некоторым удивлением понял, что сейчас может легко говорить с кем-то на эту тему, не чувствуя сожаления и тоски. Когда-то он действительно уже планировал их с Солой свадьбу, даже представлял ее себе, как бы наивно и по-детски это ни звучало. Он искренне хотел, чтобы все прошло идеально и они могли отпраздновать создание своего союза и объединение семей Арчибальд и Нуадере. Однако все сложилось по-другому и теперь эти мечты, забытое прошлое. Испытывал ли он сейчас зависть к паре волшебников на несколько лет его младше, которые только что обзавелись семьей? Нет, их право, их собственный выбор, их победа или их провал, только время покажет. Он сам потерял свою лучшую возможность, впервые в жизни потерпел поражение, но все-таки остался жив в каком-то смысле. А значит, еще может сделать все так, как полагается. Если бы маги сдавались после одной, десятка или сотни своих ошибок и неудач, они бы так никогда и ничего не сумели достичь. В судьбу и предопределенность Кайнет не верил, если он когда-то упустил один идеальный шанс, которого не заслуживал, это еще не значит, что он со временем не сможет создать для себя новые возможности. Правда, сначала потребуется убрать несколько препятствий, которые мешают, но он уже давно смирился с тем, что еще долго обеспечивать безопасность своих будущих планов придется в основном собственными силами. «Я ненадолго вас оставлю», — негромко сказала Эмбер, заметив кого-то в толпе гостей. Быстро направилась к дальнему столу, вокруг которого собралось полторы дюжины взрослых и подростков. Через пару минут Мак бросил короткий взгляд на часы, огляделся по сторонам и заметил. «О, я же собирался кое с кем поговорить. Скоро вернусь», — добавил он, уже на ходу. Слегка кивнул Грейнджер, посмотрел на поодаль беседующую с Клэр и Галахадом Аманду и развернулся к дому Блэков. Эмбер тоже быстро закончила свой разговор. Они с ведьмой почти одновременно каждый со своей стороны незаметно направились через сад к особняку. Мак по пути перехватил несколько взглядов с разных сторон, безразличных, удивленных, одобрительных. Если кто-то всерьез заинтересовался поведением пары подростков, то мог бы увидеть, как Джеймс и Аманда друг за другом вошли внутрь и уже вместе, держась за руки, направились к ближайшей лестнице на второй этаж. Они миновали библиотеку, визит туда потом должен стать официальной версией, прошли через длинный коридор и остановились перед входом в одну из гостевых комнат, самую дальнюю в восточном крыле. Кайнет открыл запертую одним малоизвестным заклинанием дверь, вошел внутрь первым, ведьма последовала за ним, сразу же достав палочку. Либерата, Динамис, Анигилари. Запирающие чары она накладывала не самые сложные, но тут они должны смотреться уместно. Маг тем временем быстро огляделся по сторонам. Постоянно здесь не жили, комната напоминала скорее тщательно убранный гостиничный номер. Заправленная двуспальная кровать, несколько стульев, пара шкафов в разных углах, старинное зеркало в массивной раме, стол у окна. Все шторы задернуты, даже в полдень создавая внутри полумрак, на стены заранее наложены заглушающие звук чары, снаружи никто не должен ничего увидеть и услышать, даже если постарается. Все здесь выглядело так, как он и оставил вчера. Кивнув себе, Кайнет направился к двери в ванную, на ходу снимая пиджак. Когда-то давно в него вбивали, что наследник фамилии Арчибальд всегда обязан выглядеть безукоризненно, и на приеме, и во время дуэли. Внешность, одежда, манеры, ни в чем нельзя давать слабину и уступать. Увы, за последние несколько лет следовать этим наставлениям и принципам во всем было порой затруднительно, а иногда и невозможно без риска для своего положения. Точно так же и сейчас, счет уже пошел на минуты и секунды, снимать праздничный костюм и облачаться в куда более скромный наряд пришлось в торопях, не уделяя пристального внимания каждой мелочи. Прежде чем выйти, маг бросил короткий взгляд в зеркало на стене, оценивая свой вид: серые брюки из простой ткани, старомодный сюртук, подобное часто носит под мантией чистокровные победнее, упорно не желающие даже смотреть в сторону низкой магдловской моды. Аманда ждала его с простой мантией в руках, хотя она заметно нервничала, но все равно уже успела извлечь из шкафа заранее оставленные здесь вещи. Еще одну палочку, клетку с птицей, пару шкатулок с другими мистическими знаками и оружием, включая набор из нескольких тонких пластин, которые предполагалось складывать вместе. Ведьма помогла одеться, затем начала быстро передавать различные предметы, которые Кайнет прятал в обычные и расширенные карманы, либо закреплял под мантией. Последней на столе осталась только клетка. Еще одну деталь экипировки предстояло добавить немного позже, так что здесь пока все было закончено, начиналась следующая стадия плана. Разумеется, всю территорию поместья прикрывали барьеры от применения нормальной аппарации и порталов, да и гибрид Деринара с его нынешними силами мог обеспечить перемещение меньше, чем на 2 дюжины ярдов. Однако в качестве отправной точки не зря была выбрана самая дальняя комната в этом крыле особняка. На нужном расстоянии от нее находилась закрытая пристройка, дальше – небольшой сарай с садовыми инструментами, и в итоге местом назначения будет небольшой бункер ровно у границы антиоперационной зоны, недавно выкопанный под землей и уже успешно замаскированный. «Я отправляюсь дальше, как договаривались», – приказал Кайнет, беря в руки клетку с филином. «Постой, Джеймс, я хотела кое о чем попросить». «Да, когда закончим со всем этим?» Эмбер неопределенно махнула рукой в воздухе, но смысл был понятен. «Можем мы хотя бы раз сходить на свидание на самом деле? Просто для разнообразия. Тогда буду знать, что мне говорить, когда снова расспрашивать начнут. Я не Лавгуд, у меня все-таки фантазия не безграничная». «Это возможно», — решил он после паузы. На споры сейчас времени совершенно не оставалось. Да и ученица все-таки привела логичный аргумент. Небольшое неудобство позднее можно будет и потерпеть, если так необходимо. Но сначала дело. За прошедший с последнего визита месяц банд гоблинов с виду ничуть не изменился. Те же колонны, тоже грозное предупреждение на входе. Охрана пропустила внутрь человека в темной мантии с низко надвинутым на лицо капюшоном без лишних вопросов. Некоторые не любили афишировать свои визиты и финансовые дела. В этом не было чего-то слишком необычного даже в нынешние неспокойные времена. Кайнет шел через зал медленно, глядя по сторонам и выжидая подходящего момента. Сейчас залогом успеха всего предприятия будут скорость и точность, а значит, время нужно выбрать идеально. К счастью, работа в банке кипела, так что тянуть долго не пришлось. Он не добрался и до середины зала, когда увидел, как справа очередной гоблин уже открывает перед парой волшебников массивную боковую дверь. «Верите отме, когда мир вокруг привычно замедлился благодаря восприятию услуги, одновременно прекратила действовать пара поддерживавшихся еще до аппарации сюда заклинаний. Две материализованные из магической энергии нити испарились, Из широких рукавов мантии на каменный пол высыпалось по полдюжины хрупких шариков из тонкого стекла, которые они больше не удерживали. Негромкий звонный хруст никто в общем гомоне не услышал, но из-под ног мага во все стороны разошлись клубы едкого алхимического тумана, мгновенно заставившего людей и гоблинов кашлять и тереть слезящиеся глаза. Состав для здоровья практически безвредный, но на полчаса способен вывести из строя любого, кому не повезет попасть в такое облако. Сам Кайнет не стал ждать, пока все вокруг заполнит туман, а сразу же на нечеловеческой скорости бросился к приоткрытой двери. Быстро пересек зал, лавируя между медленными для его восприятия посетителями, в последние моменты вовсе длинным прыжком проскочил в дверной проем, оттолкнув замешкавшегося гоблина в сторону. Приземлился на ноги уже в знакомом каменном коридоре и побежал вниз, слыша за спиной испуганные, удивленные и наполненные злостью крики. Нелюди в доли секунды смогли понять, что их пришли грабить. На ходу маг надел заранее припасенную маску, чтобы не полагаться на один только капюшон как гарантию своей анонимности. Он за мгновение добрался до платформы, но вместо того, чтобы затормозить, вложил накопленную инерцию в прыжок и удар ноги, который снес ожидавшую посетителей тележку с рельсов. Ее не вбило в стену и не разнесло на обломки, всего лишь сорвало с рельсов и немного протащило по грубо вытесанному полу, высекая искры, не та проблема, с которой не справится несколько рабочих или один волшебник с левиасой, но это тоже небольшой выигрыш во времени. Мак остановился на краю платформы, оглядывая хитросплетение проложенных через огромную пещеру рельсовых путей. Вынул из-под мантии целый веер из хрупких на вид метательных ножей и сразу же с нечеловеческой силой швырнул один клинок в соединяющие рельсы толстую шпалу из прочного дерева. Затем прыжком добрался до следующей балки, уже висящей над темной пропастью, развернулся на месте, пытаясь окинуть взглядом все подземное хранилище, а после сделал шаг в пустоту. В полете, субъективно воспринимающимся замедленным и плавным, он перевернулся несколько раз, сделав еще десяток точных бросков. Хотя Диармайт и призывался Граалем лишь в двух классах слуг, как мечник или копейщик, а не как ассасин, при жизни обращаться с ножами и кинжалами ирландец умел очень и очень хорошо. После попадания каждый клинок вызывал призрачное синеватое пламя, целая цепочка таких огней ломаной линией протянулась через темную каверну сверху вниз, следуя за его падением. В состоянии одержимости даже ограниченное управление ветром и гравитацией было недоступно, потому когда внизу из полумрака возникли слабо поблескивающие нити рельсов, сворачивающие к туннелю в скале, Кайнету оставалось лишь сгруппироваться перед встречей с препятствием. К чести гоблинов-строителей, очередная шпала и уходящая в темноту подпорка под ней выдержали удар, пропитанная алхимическим составом дерева неизвестной породы лишь слегка промялась под ногами, но устояла. Вбив в нее один из последних ножей, маг направился вперед, прыгая от опоры к опоре и еще дважды делая броски своих последних клинков. Пробежать по одному из рельсов было бы намного проще, при ловкости Диармайда это не составило бы ни малейшего труда, однако гоблины такой вариант тоже предусмотрели. Еще в прошлый визит маг отметил, что на металлу наложено проклятие, которое при касании живого существа надолго обеспечит шок и паралич, а здесь это наверняка приведет еще и к падению в пропасть. Гринджер предполагала, что нелюди позаимствовали идею в обычном метро с электропоездами и рельсами под напряжением, а потом адаптировали ее своими силами, но он сомневался в такой версии. Ножи закончились, а вместе с ними закончился и путь. Очередной прыжок привел Кайнетта на пустую площадку перед каменной дверью одного из хранилищ. Здесь было все так же тихо, сыро и безлюдно, как месяц назад. Туннели не перекрыли решетки или новые стены, не затопило поднявшееся озеро или поток драконьего огня, пока не появился даже отряд гоблинов-охранников. Либо хозяева банка за эти секунды не успели понять, куда направился нарушитель, либо собирались встречать его уже наверху, благо деться отсюда все равно некуда. В любом случае, у мага не было ни времени, ни желания проверять, как скоро произойдет что-то из перечисленного либо сработает еще какая-нибудь ловушка для незваных гостей. Ривер Тимур. Отменив одержимость, он быстро потянулся к воротнику жилета под рубашкой и заменил почти опустевший накопитель на полный, благо при наличии учеников такого острого недостатка в запасе энергии уже нет. Пользоваться призывом вновь не предполагалось, но стоит предусмотреть все варианты. Закончив с предосторожностями, Кайнет вновь оглядел ряды каменных углублений слева и справа, каждая из которых скрывала совершенно идентичную на вид массивную дверь. К сожалению, эту проблему за месяц им решить так и не удалось. Ни Слакхорн, ни Блэк, ни Тонкс не знали, какой именно сейф принадлежит семье Лестрейдж. Такие вещи просто не принято обсуждать при посторонних. Вопрос был не из тех, которые знакомому волшебнику можно задать просто так, и даже легилименту этого нужного человека было бы выяснить непросто. Ответ мог быть известен кому-то из пожирателей, возможно, Аластеру и почти наверняка, директору, и гоблинам, само собой. Но расспросить и тем более допросить кого-либо из них возможности не было, по крайней мере, в столь сжатые сроки и при наличии множества других непростых задач, требующих времени, сил и ресурсов. А компас, которым Кайнет пользовался для поиска диадемы, здесь был бы бесполезен, слишком много вокруг барьеров, спрятанных в сейфах мистических знаков и артефактов. Можно было бы наверху схватить одного из гоблинов, хотя бы того у дверей, а тут на месте допросить. Но нет гарантий, что удастся быстро сломить волю магического существа и затем надежно стереть ему память, а вариант с пытками и убийством союзники Мерфи не захотели даже рассматривать, да и проблемы в долгосрочной перспективе это обещало бы куда более серьезные. Нелепо, когда такая мелочь, как всего лишь отсутствие нужного номера, становится непреодолимым препятствием, и тратить сейчас драгоценное время на то, чтобы одно за другим пытаться вскрывать хранилище рядом с принадлежащим Лангбаттомом, тоже нет возможности, даже если Гайдирк развеет все наложенные на дверь чары, она все равно останется многотонной каменной плитой, через которую нужно пробиться в кратчайшие сроки. С одним сейфом можно было бы рискнуть, однако отыскать достоверных сведений о его расположении не удалось. Именно на случай, если они не получат точной информации или не сумеют пробить себе дорогу через защиту гоблинов, и был составлен резервный план, который теперь стал основным. Диспергат, маг извлек из кармана мантии небольшой шарик из титанового сплава и произнес короткую арию. Затем прицелился и с размаху швырнул мистический знак в сторону противоположного выхода из туннеля. В отличие от недавнего падения с метанием ножей, тут идеальной точности броска совсем не требовалось. Шарик со звоном ударился о рельс рядом с дальними сейфами, отскочил, а затем исчез во вспышке пламени. Яркий, почти белый огонь охватил и пару шпал, и сами стальные полосы, и даже камень стен. Алхимическая реакция разложила окружающий воздух на кислород и азот, а мелкая титановая пыль, в которую обратился материал, мгновенно полыхнула от слабой искры. Волна жара докатилась даже до Кайнетта, а пламя с гулом продолжало втягивать в себя воздух те секунды, пока продолжала действовать мистерия. С той стороны подход был временно перекрыт. Вентрум, маг извлек палочку и несколько раз использовал порывы ветра, чтобы снести еще не потухшие от взрыва факелы. Этого хватит, чтобы оставить нужное впечатление. Он отцепил от полы мантии закрепленный там заранее мешок, на вид пустой. Распустил стягивающий горловину шнур и извлек из расширенного пространства довольно крупную сферу из блестящего металла, покрытую рунами, глифами и символами из нескольких древних языков сразу. Удерживая этот объект на вытянутой руке, произнес «Валоридинцепс». Сфера зависла над ладонью, затем вновь опустилась. Кайнет развернулся, остановил взгляд на синем огоньке в темном туннеле. Сосредоточился, отдал мысленный приказ и мгновенно перенесся через 20 ярдов пространства, возникнув немного выше рельсов и призрачного пламени над ножом. «Глида», — бросил он резко, взмахнув палочкой в правой руке. Воздух под ним словно мгновенно затвердел. Маг встал на невидимую опору без опаски. Он уже успел протестировать данную мистерию заранее. Вариация Глида Кайли, барьер от материальных снарядов вроде стрел и пуль, застывший воздух. Несколько секунд выдержать его вес эта конструкция будет вполне способна. Разумеется, он мог бы точно так же переместиться и ниже, сразу на тот же самый брус, из которого торчит нож. Вот только без тени героя рядом он уже не был так уверен в своей ловкости и чувстве равновесия, а такой прыжок предстоял еще не один. Кайнет вновь позволил зловеще левитирующей рядом сфере коснуться ладони и сосредоточился на цели. Глида, еще 20 ярдов, еще одна воздушная опора под ногами. Следующий ориентир уже за пределами туннеля, а дальше нужно будет двигаться вверх. Если Гринджер права и гоблины действительно заимствуют идеи обычных людей, они могут вести в хранилище наблюдение или даже видеозапись тем или иным способом. С помощью хрустального шара, например, в этом случае открывшаяся им картина должна выглядеть таинственно и эффектно, а также всех наводить на совершенно неправильные мысли и подозрения. Его палочка никогда и нигде не была зарегистрирована. Технически этот мистический знак даже волшебной палочкой нельзя было назвать. Полированный кусок дерева не имел привычной магической сердцевины вроде пера феникса, ее место занимали прядь волос и несколько капель крови Клэр Крауч. Как в свое время заметил Кайнет, начало твердость в сочетании с воздушным элементом могло давать крайне интересные эффекты, чем он и воспользовался, создав на их основе мистический знак. А пытаться вычислить эту палочку, к примеру, при помощи надзора, можно сколь угодно долго, результат будет нулевым. Сфера, над оформлением которой тщательно и со всей фантазией поработала Лавгуд, являлась всего лишь закрытой птичьей клеткой с несколькими щелями для доступа воздуха и прорезями внизу, чтобы хозяин мог коснуться обитателя напрямую. За прошедшее время Кайнет все-таки создал полноценную связь с филином-гибридом, сделав его своим фамильяром, благо хоть снабжать энергией существо с собственным магическим ядром не требовалось. Теперь птице больше не нужно было ни видеть цель для перемещения, ни слушать команды, Кайнет управлял всем напрямую, выбирая нужную точку своими глазами и давая направление для прыжка. Для того и требовалась уловка с огнями, перемещение пока еще ограничивалось двумя десятками ярдов, а в темноте без маяков очень легко промахнуться и сбиться с пути даже с усиленным магией зрением. Дюжина прыжков позволила почти вертикально подняться вверх вдоль ближайшей стены, намного быстрее, чем занимал нормальный путь по рельсам с кругами через всю пещеру. Наконец, маг оказался на той же самой балке, с которой недавно шагнул вниз. Еще один прыжок перенес его к так и лежащей рядом с рельсами тележке. Здесь, когда рядом есть стены и ярко горящие факелы, отмерять нужное расстояние можно и без лишних ухищрений. Уже через пару минут огни погаснут, а от ножей останутся лишь хлопья ржавчины, которые из-за избытка магии никакое репаро обратно не восстановит. Отсутствие здесь охранников стало понятным через несколько секунд. Дверь оказалась не просто заперта, а словно вплавлена в каменные стены. Так нелюди собирались отрезать грабителю путь к отступлению. Но они недооценили противника, решив, что его наглость не подкреплена должной подготовкой и навыками. Кайнет остановился у двери, убрал свою фальшивую палочку, прикрыл глаза, тщательно восстанавливая в памяти картину всего помещения. Телепортация через 20 ярдов вперед и вверх выбросила его рядом с роскошной люстрой в центре зала. Он схватился свободной рукой за одно из украшений, пытаясь как можно быстрее восстановить равновесие и перебороть дезориентацию. Цепь заскрежетала, но выдержала добавочный вес, люстра качнулась в сторону, внизу маг успел рассмотреть целый отряд гоблинов, с разнообразным холодным оружием в руках, окруживших оплавленную дверь. Что занятно, многие из них все еще были в той же форме обычных клерков, в которой обслуживали клиентов несколько минут назад. Посетители уже успели покинуть здание, а туман нелюди наверняка рассеяли магией. Кайнету и его фамильяру потребовалось 3 секунды, чтобы сориентироваться в пространстве и подготовиться к следующему прыжку. Маг возник за колонной почти у самого выхода. Полуобернувшись, успел увидеть, как люстру в центре разносит на мелкие осколки поток молнии и огня, ударивший откуда-то снизу. Что происходило в банке дальше, его уже не интересовало. Через пару секунд следующий прыжок выбросил его на улицу рядом с окружившей банк толпой. Несколько волшебников и ведьм удивленно уставились на странного человека в маске и с металлическим шаром в руке. Кто-то уже потянулся за палочкой или вскинул руку для заклинания, пометуя о событиях в день выборов. Однако здесь уже не действовал антиоппорационный барьер, так что в этот раз Кайнет использовал пространственное перемещение сам, а не с помощью птицы, исчезнув с косой аллеи и появившись на заранее выбранном пустыре в пригороде Лондона. Понадобилось еще 2 прыжка, прежде чем он вновь оказался в небольшом подземелье у границы защитного периметра вокруг особняка Блэков. Сняв теперь уже ненужную маску, маг перевел дыхание. Все-таки этот забег отнял немало сил и нервов, да и риск был намного выше, чем того бы хотелось. Однако он свою часть успешно выполнил, осталось лишь вернуться обратно и вновь вместе с Амандой смешаться с толпой у всех на виду. Дальше уже задачей других людей будет убедить всех, и в первую очередь пожирателей смерти, что ограбление на самом деле прошло крайне успешно, а злоумышленник получил в свои руки то, зачем туда приходил. Категорическое отрицание гоблинов лишь должно будет добавить всей истории достоверности. Глава 86. С приходом весны у патрулирующих территорию школы «Авроров» неизменно прибавлялось работы. А уж к началу апреля, когда окончательно растаял снег, а холмы вокруг Хогвартса расцвели и зазеленели, каждый вечер то здесь, то там находились любители устроить себе тренировку, учебную дуэль или на самом деле выяснить отношения при помощи магии. Тем более, что запрет на колдовство в коридорах на территорию возле замка не распространялся. Впрочем, к регулярно устраивающему после уроков такие демонстрации и поединки клубу под управлением нескольких маглорожденных Авроры довольно быстро перестали подходить. Убедились в том, что Аластер Грюм правила безопасности своим подопечным вбивал со всей серьезностью, возможно, даже и в буквальном смысле при помощи своего посоха. А еще в том, что очень сложно было отделаться от вопросов особенно любопытных студентов и вечных просьб показать что-нибудь полезное из профессионального арсенала сил правопорядка. Так что когда рядом с той группой снова начали вспыхивать целые стены из огня и разлетаться яркие лучи оглушающих и замораживающих заклинаний, никто уже и внимания не обратил. Как-нибудь сами разберутся. Глациатрия, Сортина Дивента. Синий луч врезался в стену из ветра и потоков огня, но преодолеть ее не смог. Пара оглушающих прошли эту преграду насквозь, но разглядеть хотя бы силуэт ведьмы за яркой завесой было почти невозможно, а ударивший в ответ поток обжигающего ветра заставил волшебника прекратить атаку и укрыться за щитами. Рон Уизли и Клэр Крауч не дрались ради победы, а обменивались эффектными заклинаниями на радость младшекурсникам. Не то чтобы любая из этих атак не могла окончить поединок, если бы ей удалось миновать защиту и достать волшебника или ведьму, но в серьезном бою они бы действовали иначе. Как минимум в Клэр Кайнетт был уверен, она сейчас развлекалась, а не сражалась всерьез. Сам маг сидел на траве неподалеку, вместе с Гринджер наблюдая за учебной схваткой двух подростков. Хотя эти двое регулярно по выходным посещали дуэльный клуб, сейчас проще было устроить поединок прямо здесь, чтобы потом на примерах сразу же объяснить младшим курсам разницу в подходах к сражениям и к использованию магии в принципе. «А он неплохо атакует и поддерживает темп», — заметила Гриффиндорка, кивнув на приятеля. «Делает успехи. Итог нам обоим все равно известен заранее», — равнодушно произнес Кайнетт, между делом оглядывая гуляющих вокруг замка студентов и нескольких авроров, патрулирующих границу запретного леса. Учебная неделя после каникул началась совершенно буднично. Уехавшие студенты вернулись во вторник и в среду, как обычно, отправились на занятия, а после кого-то ждали клубы и дополнительные уроки, кого-то – библиотека и завал домашней работы, а кого-то – безделье и попытки найти себе хоть какое-то занятие. Все как и всегда. А вот за стенами школы в магической Британии уже бушевал очередной скандал. Не просто нападение на Гринготтс средь бела дня при дюжинах свидетелей, а успешное проникновение внутрь, после которого злоумышленник сумел сбежать, такого уже очень давно не случалось. Гоблины были в ярости и грозили тем, что войны с людьми в прошлом начинались и по менее значимым поводам. Министерство винило во всем пожирателей смерти и того, кого нельзя называть лично, ведь те уже дважды совершали атаки на банк за последнее время. Очевидно, что именно в их интересах было пробиться внутрь. Точную причину этого никто не знал, но очевидно, что ничего хорошего их успех никому теперь не сулит. Правда, гоблины утверждали, что все нападение служило лишь демонстрацией, самоубийственной дерзостью, нагло брошенным им вызовом, но не более того, сам результат был нулевым. Однако очень быстро разошлись кем-то распущенные среди волшебников слухи о том, что неизвестный сумел проникнуть на самые нижние уровни подземелий, прямо к хранилищам старых чистокровных семей и унести оттуда нечто безумно ценное. Вещи, стоимость или важность которых оправдывали настолько безумный риск и подготовку к налету, длившуюся уже больше полугода, еще с первого нападения в августе или даже раньше. К сплетням, быстро перепечатанным парой газет, люди почему-то прислушивались куда охотнее, чем к уверенным заявлениям банкиров. В любом случае, школьников никак все это не касалось. А вот взрослые волшебники и ведьмы сейчас ломают голову над вопросом, безопасно ли дальше хранить свои ценности и капитал у нелюдей, а может, стоит вернуть большую часть домой или же, как вариант, спрятать часть золота в банках у маглов, где чистокровные из пожирателей смерти их точно никогда искать не станут. Между прочим, Рон старше и опыта у него больше, напомнила Гринджер, внимательно глядя на развивающийся поединок. Старше, но насчет опыта я бы не согласился. Время, проведенное в школе, и время, потраченное на учебу, это далеко не одно и то же, тебе ли не знать?» Уизли молча и быстро отправил в мелькнувший за сполохами пламени силуэт с полдюжины парализующих и замедляющих чар, но Клэр просто позволила пламени рассеяться и взмахом посоха с короткой арией выставила перед собой мощную вариацию противо. Барьер легко поглотил все лучи заклинаний, отбил пару куда-то в небо и даже не потускнел. Размашистым движением мистического знака ведьма собрала потоки ветра в почти видимый за счет мелкого мусора и пыли воздушный таран и направила на противника по дуге, огибающий ее щит, Импервиус. Волшебник успел перевести очередной замах мистическим знаком в стихийную защиту, удар та выдержала, но Клэр уже готовила следующий поток с другой стороны. «Палочка быстрее», — отметила Гринджер очевидное. Арон в последнее время подтянул невербальные чары. «Общей картины это не изменит», — возразил маг без тени сомнений. «Он слишком предсказуем, ограничен в арсенале. Крауч, как и ты или я, свой репертуар собирала и подгоняла под себя сама, и в защите, и в атаке». Клэр тем временем создала под защитой своего барьера несколько конструктов из потоков ветра и огня, а затем вдруг сняла щит и взмахом посоха направила их на Рональда с разных сторон. Тот молча отработанным жестом применила его низко, судя по характерному цвету лучей, но это было ошибкой. Заклинание дематериализации развеяло наколдованное пламя, но разогнанный магией воздух никуда не исчез. Волшебник успел в последний момент выставить перед собой противо, однако один из полуразумных вихрей уже врезался в него сзади, заставив полететь на землю прямо сквозь собственный барьер. «Так веришь в свою ученицу и в самого себя?» — спросила Гринджер, несмотря на развитие поединка. «Без ложной скромности, да. Тогда почему я не имею права верить в свои способности?» Уизли тренировали Блэк и Поттер. «Ты им почти не занималась», — с удивлением ответил Кайнет, бросив на нее короткий взгляд. «Если бы я его в клубе не пинала постоянно, в прямом и переносном смысле, Рон бы вообще до Сириуса не дошел», — ответила она совершенно серьезно. «Так что я чувствую тут и свой вклад. Твои усилия не улучшат исходное качество материала. Циник ты, Джеймс», — она поморщилась, услышав это, и промолчать не сумела. «Вечно делишь всех на талант и посредственность. До сих пор я не ошибался». В подтверждение его слов, Крауч уже с самодовольным видом стояла над Уизли, вертя в левой руке его мистический знак. Сумев сбить противника с ног, она первым делом использовала чары для разоружения и только потом вдавила волшебника в землю, увеличив силу тяжести и направив потоки ветра сверху вниз, так что ближайшая трава прилегла ровным кругом. Так и не сумев вырваться из-под этого пресса, Рональд неохотно поднял руку, признавая свое поражение. «Но вот даже если ты и прав», — произнесла Гринджер медленно, переводя взгляд с дуэлянтов на Мерфи. «Посмотрим на вещи с твоей точки зрения. Это значит, что обучение заслуживают не все, только особенные люди, при том, что волшебников и так единицы на несколько тысяч человек. Ладно, пусть будут самые особенные среди особенных. И даже забудем, что это звучит так похоже на идеи основателей одного из наших факультетов. Но мы с тобой уже говорили на эту тему и оба согласились в том, что основная проблема магической Британии – ее средний уровень. Слишком низкий. Ты до сих пор уверен, что возможно его поправить, только повышая верхнюю планку, так, а ты считаешь, следует возиться с общей массой волшебников и ведьм, поднять выше каждого, кто-то должен этим заниматься. В обычном мире такое невозможно, но в масштабах волшебной Британии даже один человек может повлиять на всю систему. В Хогвартс приходит каждый год около сотни первокурсников, еще несколько дюжин учатся дома. Если найдется тот, кто сумеет придать всем им верное направление, многого тогда можно будет добиться. Ведьма улыбнулась, что-то себе представив. По-моему, как раз чтобы сделать это, Малфой пошел в министры, чтобы направить новое поколение в верную с его точки зрения сторону. Но, ты скажешь, что знаешь, какое направление на самом деле верное, перебил маг, не дав ей оправдаться. Но и он может сказать то же самое. И кто будет прав? А ты сам? Спросила она вдруг. «Я считаю, что знаю, но это, в любом случае, не мой способ решения проблемы. Учить тех, кто не имеет и намека на желание учиться, понимать, что-то открывать и делать самого себя лучше», он медленно покачал головой, прикрыв глаза, вспомнил некоторых своих студентов еще в том мире, многие из которых и по знаниям, и по готовности познавать что-то новое мало отличались от 11-летних школьников здесь. «Нет, я не готов на такие жертвы. Снова вера в элиту. И слово с делом у тебя не расходится», — Джеймс, вот только, с таким подходом тех, на кого мы сами сможем рассчитывать, единицы, вдруг сменила она тему с философских рассуждений на самые насущные проблемы. Через пару дней нам потребуются все силы, а нас будет всего несколько человек, лишь чуть больше, чем год и два года назад. И это несмотря на все приложенные усилия, твои в том числе. А ведь тех, кто готов сражаться рядом с нами, куда больше. Тех, кто готов, да, ответил маг пренебрежительно. А тех, кто умеет, совсем немного. Энтузиазм и рвение не заменяют мастерство, разве что мотивируют к прогрессу в будущем. Тебе ли не знать, учитель, бой с Локхартом, бой с Питтигрю, оба раза ты ввязалась, когда еще не была к такому подготовлена, результаты нам прекрасно известны. И не ты ли совсем недавно подозревала меня в готовности пожертвовать нашим клубом ради победы? Но если сделать, как ты предлагаешь, отправить в бой всех, кто добровольно вызовется сам, именно такого результата мы и добьемся. Да, они задержат противника ненадолго, может быть, даже какой-то урон нанесут, но всех людей после этого придется отбирать, готовить и обучать заново. Ты считаешь, что можешь решать, кто уже готов, а кто еще нет? Да, ответил Кайнет без колебаний, уточнил, кивнув на основную группу учеников из клуба. На самом деле, ты тоже можешь, опыта уже должно хватать, но проще всего вспомнить последний выход наизнанку замка. С бобгартами и красными колпаками готовы драться почти все, это для них мало чем отличается от практики по зате, только интереснее. Но когда дошло до сражения против пожирателей, существенные результаты показали лишь немногие. Кирри, Сансит, Маквай, не самые бездарные наши студенты. Они изучают магию, уже начали свои исследования и проекты, могут помочь нам всем в будущем. Но на поле боя им сейчас не место. Откровенно говоря, я была в Гутеландбаттом, пока тоже не стал брать с собой, но без них нас останется меньше полудюжины. И они имеют шансы оказаться полезными именно в данном деле. К тому же уже получили какое-то представление о происходящем. Это или очень рационально, или неожиданно человечно с твоей стороны. Но я понимаю, тоже считаю, что Луна и Невилл пока совсем не готовы, однако нам нужен самый последний резерв. Она вздохнула, провела ладонью по лицу, словно пытаясь стереть мрачное выражение, но безуспешно. Проговорила медленно. Придется тянуть за собой хотя бы их, оставив всех остальных в школе. Вроде бы и звучит это со всех сторон разумно, но все равно мерзко себя чувствую. Мне казалось, ты видишь свою цель в уничтожении темных волшебников, поинтересовался маг не без иронии, но она вряд ли это заметила. Да, вижу, но все немного сложнее. Знаешь, вчера я впервые за год попыталась уснуть без зелья и медитаций, просто так, ведьма безрадостно усмехнулась, глядя куда-то мимо него. Но в голосе не было и намека на веселье. Забавно, я совсем забыла, что такое видеть сны. Мне снился наш район в пригороде. Мой дом, моя школа, улицы, где я всегда гуляла, ближайшая библиотека, ты должен ее помнить, соседний парк. Все это уничтожено, сожжено, превратилось в руины, в пустоши, в кладбище, а вокруг лишь дементоры, призраки и инферналы. Повсюду, где я пыталась увидеть знакомые места, только пепел, развалины и мертвецы. Ты знаешь, что в реальности Редбу не сможет этого сделать, возразил Кайнет. Со всей страной, со всем Лондоном, нет, его раздавит раньше, перебила его Гринджер. Продолжила резко, но не повышая голос. С одним районом в несколько кварталов, если вдруг захочется, легко. Власти потом все скроют, спишут на большой пожар или какую-нибудь масштабную аварию. Как уже делали, переведя дыхание, она продолжила уже спокойнее. Может, в прошлый раз ты был прав, говоря обо мне, может, я слегка эгоистична, не знаю. Но после такого думать о том, что я буду использовать кого-то ради моей цели, противно. Ты превращаешься в Поттера. Он тоже вечно все примеряет на себя. У Лангбаттома и у Луны есть и свои мотивы, и свои причины. Они хотят там быть не ради тебя и не ради меня. К тому же, если все сложится как надо, они так и останутся в задних рядах, как резерв, напомнил маг, но не похоже, чтобы ее это убедило. План сражения обычно идет как надо до первого выстрела или первого заклинания. Но я понимаю, сейчас переигрывать что-то уже поздно, произнесла ведьма, посмотрев на чистокровного и полукровку, о которых шла речь. Луна и Невилл тоже наблюдали за неторопливым учебным поединком, на этот раз между Кариной и Офелией. Оба еще могут отказаться, могут, но я в это не верю, Гринджер отвернулась и вновь перевела взгляд на собеседника. Задумалась о чем-то, словно пытаясь сменить тему разговора. А когда пауза затянулась, все-таки начала. «Кстати, Джеймс, да, знаю, довольно странный вопрос, но у тебя всегда были голубые глаза?» «Нет», Макс слегка усмехнулся, встретив ее взгляд. «Те чары, которые ты использовала на уроке Зати, тоже захотелось их на себе попробовать. Зачем, и почему именно сейчас? Ради эксперимента. Затраты энергии небольшие, а с такой жизнью нельзя быть уверенным, в какой момент тебе понадобится сменить внешность вручную. Забавно, но чем старше становился курс, тем проще ночью было покинуть спальню и общежитие факультета. Точнее сказать, тем меньше это вызывало удивление у тех, кто мог бы случайно увидеть уходящего куда-то в явно неподходящее время ученика. Кайнет не был уверен, что даже имея возможность с помощью магии видеть в темноте и передвигаться беззвучно, он сумел оставить все свои отлучки незаметными для соседей по комнате. Однако они молчали по утрам, не поднимая эту тему, так же как никто не задавал вопросов Саймону, хотя в этом году он нередко отсутствовал на своем месте по ночам. Никто не спрашивал и Чарльза, когда он в прошлом месяце пару раз не возвращался ночевать. Старосты Ривенкла тоже не имели привычки устраивать внезапные переклички по утрам или силой загонять всех на собрания перед уроками, так что любой человек на этом факультете, который успеет появиться на своем месте до начала первого занятия, должен избежать проблем и лишнего интереса к своим личным делам. Именно этим пониманием со стороны соседей по башне Кайнет собирался воспользоваться в очередной раз, бесшумно закрывая за собой двери, спускаясь в гостиную. Его прикрывали чары отвода внимания, но ради экономии силы и времени не такие уж и мощные, даже среди однокурсников найдутся те, кого таким способом уже не удастся обмануть. На первогодках сработает, более умелые же просто поймут намек и проявят вежливость, тактично сделав вид, что они сегодня тоже никого не видели. Камин в общей комнате уже едва тлел, но это не мешало магу оглядеться по сторонам. Гостиная оказалась почти пуста, лишь несколько человек спали, обложившись книгами и свитками. За столом, на диване, один волшебник и вовсе нашелся на ковре в углу у стены. В основном пятый и седьмой курс, до экзаменов у них времени оставалось все меньше и меньше. В кресле у окна уснула Лавгуд, накрывшись школьной мантией. Рядом неустойчиво накренилась целая стопка из учебников в 3 фута высотой. Луна подтягивала теорию по разным предметам, пока выдалась такая возможность. Вчера в первый учебный день она все-таки потеряла сознание прямо на уроке, оказалась в больничном крыле, после чего Помфри на 3 дня освободила ведьму от посещения всех занятий из-за слабости и переутомления.